Глава 42. Он не улетел, но обещал вернуться. Илья. Глянцевый натяжной потолок моей съемной квартиры отражает блики ламп. Я бессмысленно медитирую на них, стараясь не обращать внимания на тупую боль в ноге. «Болит?» – ехидно интересуется Матвей, появляясь в дверях спальни. Я отворачиваюсь на бок и в очередной раз дергаюсь от сокращения нерва. Черт, лучше бы не шевелился. Сегодня у меня третий день без химии. Нагрузка аховая. Тут здоровый бы взвыл. «Глеб!» – окликает зятя дядька. «Сделай с ним что-нибудь. Он же так не уснет». «А что я могу?» – заходит он в комнату. «Да, у меня на квартире целая делегация, потому что свалила меня прямо на вечерней тренировке. Я могу только усыпить его на 8 часов. Расслабится вся нервная система. Тогда и нога перестанет дергаться. Ты посмотри на него. Он же как тротил с детонатором». «Я вам повторяю». К несочувствующим присоединился Артур, перманентно разговаривающий по телефону. «Трибуны установить по кругу. Если завтра у нас будет солд-аут, то доставляем еще посадочных мест. Главное – соблюсти стандарты освещения и оставить площадку для телевизионщиков». Отключает звонок и останавливается рядом со мной. «Ну что, попробуешь колесики?» Отвечаю. «Не обнаруживаются как допинг. Пока что». Поправляется. «Давай только без наркоты», – напрягается Глеб. Нога снова дергается так, что мутнеет перед глазами. Прикрываю веки и дышу. «Так, у меня есть выбор. Довериться Глебу или Артуру?» «Конечно, выбор очевиден. Кали». Сдаваясь, агрессивно рявкую. Пишу сообщение Тае. «В принципе, время уже 9. Ничего же страшного, если я высплюсь». «Вот этот телефон?» Подаю мужикам и натыкаюсь на равнодушные взгляды родственников. Так, тут все ясно. «Артур, прошу менеджера, ты же сегодня со мной остаешься. Если телефон зазвонит, нужно обязательно ответить. Пожалуйста, это очень важно». «Да ладно, ладно». Забирает девайс из моих рук. «Готов». Глеб стягивает мои штаны. «Да кали уже». Втыкаюсь головой в подушку. Горячая жидкость растекается по мягким тканям. Больно, блин. Но вялость накрывает практически моментально. Веки наливаются свинцом и закрываются. Меня отключает. Под утро немного потряхивает яркими картинками наших стаи поцелуев. Я переворачиваюсь на живот, потому что пах начинает наливаться желанием. Так к ним хочется. Прислушиваюсь к ощущениям в ноге и пытаюсь подвигать. Вроде не болит. Встаю с кровати и, чтобы окончательно проснуться, на 10 минут зависаю под контрастным душем. Растираю мышцы полотенцем, замешиваю на кухне коктейль и вздрагиваю, когда в дверях появляется заспанный Артур. «На!» – всовывает мне в руки телефон. «Номер бьется к тебе 3-й раз уже». По позвоночнику прокатывается волна беспокойства, но тут же отпускает, потому что на экране я вижу незнакомый номер телефона. «Алло?» Поднимаю трубку. «Привет, Илья». Раздается отрывистое и властное. «Это Сомов». «Да, я узнал. Доброе утро». Отвечаю ему и ставлю стакан на стол. Аппетит куда-то улетучивается. «Задержание нашего клиента назначено на 6 вечера. Желательно, чтобы в этот момент рядом не было ребенка, чтобы не напугать. Ребята не умеют работать нежно». «Я все понял», – отвечаю ему. «Буду держать вас в курсе. Это значит, что я могу забрать Таю примерно за 30 минут. Раньше нельзя. Открываю сообщение и просматриваю нашу с ней переписку. Странно. Просмотрела мое сообщение и не ответила? Открываю вызовы. Несколько пропущенных от Таи. Почему-то от них мне становится тревожно. «Артур!» – окликаю его, вламываясь в ванну. «Ты почему не отвечал на вызовы?» «На какие?» – выглядывает из кабины. «От Таисии!» Зло смотрю на него. «Не слышал!» – жмет плечами. «Уснул!» «К черту пошел!» Рявкаю на него и выхожу из ванны, грякнув дверью о косяк. Открываю вызовы еще раз. Делаю ей один встречный дозвон и отправляю сообщение. В дверь раздается длинный звонок. Смотрю на часы. 8 утра. По дядьке можно расписание поездов сверять. Он увозит меня в зал и до 10 утра уматывает на тренажерах в потное бездыханное тело. «Перерыв 1/2 часа». Кидает мне полотенце. «И жду тебя на татами». Я лежу, растекаясь плотной лужей. 5 минут. И потом первым делом срываюсь не к воде, а к телефону. «Не понял». Наливаю себе стакан из кулера и гипнотизирую непрочитанное сообщение. Беспокойство, появившееся еще утром, начинает нарастать. Я делаю новый дозвон. Мысленно даю ей еще 2 часа, чтобы проявить себя. А потом, даже не знаю, что потом. Но для меня уже вряд ли есть что-то невозможное. Дядька дрючит меня за то, что я снова не могу сконцентрироваться. И грозится подставить меня на взвешивании. А оно уже завтра, вспоминаю я. Слышу слабый звук вибрации на подоконнике. И вообще нафиг выключаюсь из боя. Тут же получает дядьке чувствительную 2 из бокового в ухо и апперкота. Челюсть сводит. На языке моментально ощущается вкус крови. Голова звенит. Я срываюсь с места. «Илья, мать твою!» – психует дядька. «Когда это закончится? Ты не боец, ты мальчишка!» Тая, смотрю на экран. И, срывая зубами липучку перчатки, хватаю телефон освободившейся рукой. «Привет, родная! Чего так долго не отвечала?» Выдаю, пытаясь выровнять дыхание. «Илья!» – она шепчет настороженно. «Мы уже в аэропорту. Вылет в 2 часа. Я хочу попросить тебя. Дай ему улететь». «Что? Где ты?» «Мне действительно кажется, что я ослышался». «В аэропорту», — повторяет Тая. «Как только пройдем границу, я смою свой паспорт и сына в унитаз. Игорь ничего не сможет сделать. Ему придется улететь без нас». Тараторит, пытаясь донести свой план. «Тая, остановись!» Я повышаю голос. «Задержание назначено на 6 вечера. Как вы оказались в аэропорту? Почему ты не позвонила?» «Я звонила еще ночью. Написала сообщение». Растерянно отзывается Тая. «Я убью его!» Взрывает меня. «Не надо. Тая не понимает, что я имею в виду Артура. Илья, послушай, ведь если заведено дело, то он не сможет вернуться много лет. А за это время можно развестись и лишить прав». «Тая, господи!» Я начинаю в панике метаться по залу. «Во-первых, стой, где стоишь». «Да ты что?» Она нервно хихикает. «Меня женщины сейчас уже порвут за очередь». «Черт, так, в каком-то аэропорту?» «Шереметьево, терминал F». «Ничего не бойся, ты слышишь? Я звоню Сомову. Главное, не иди на посадку. Прилюдно он не сможет тебя прессовать». «Да, я понимаю, но...» «Вышли мне номер рейса». «Хорошо». Я сбрасываю ее звонок. И тут же набираю Сомова. Вкратце, стараясь минимально эмоционировать, описываю ситуацию. «Они не мальчики по вызову, Илья», – психует мужик. «Что я ему теперь? Наркоту должен подбросить?» «Нет. Топить я его буду только за реальные дела. Пусть улетает. Тая права. Так даже лучше, если успеет. Жди звонка». «Я понял». Отключаю вызов. «Черт, черт, черт!» Психуя, рублю грушу, пока с потолка не начинает сыпаться на голову побелка. «Мне надо туда ехать. Я не понимаю, зачем сейчас, но чувствую, что должен быть как можно ближе. Когда эта гнида улетит, хотя бы просто смогу увезти свою семью домой. Конечно, с формулировкой о прощении всех грехов я не согласен категорически. Схера ли он должен получить шанс на вторую жизнь, если просрал первую? Но сам нагнуть я его не могу. В раздевалке быстро переодеваюсь и вылетаю из спортивного центра. Телефон разрывается от звонков Матвея. Не отвечаю. Я все знаю. Набираю Артура. Тот скидывает. А, блядь. Это к лучшему. Такое лучше выяснять лицом к лицу. Дорога до аэропорта занимает практически 1.5 часа. Пробки сводят с ума. Поймав зыбкое состояние спокойствия, достаю из бардачка воду и пью ее мелкими глотками. Паркуюсь на стоянке и прохожу досмотр. Смотрю ее рейс на табло. Посадку уже объявили. Пишу Тае СМС. И пока жду ответа, явно начинаю привлекать внимание охраны. «Извините». Ко мне, робко улыбаясь, подходит женщина. «Вы же Илья Витязев?» «Да», киваю. «Вы хотели автограф?» «Если можно». суетливо лезет в сумочку за блокнотом. Сын рукопашным боем занимается. Счастлив будет. Как зовут? Беру ручку. Савелий. Подписываю. Спасибо и удачи вам. Спасибо. Отзываюсь и чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Тая. Илья. Он не улетел. Свекровь в больнице. Напишу.